ужас. В равнинах ужаса на север обращенных седой пастух дождливых ноябрей трубит несчастье у сломанных дверей свой клич к стадам давно похороненных. Кошары из камней тоски моей былой в полях моей страны унылые проклятые, где бьется ручеек, поросший бледной мятой, усталый, скучную, беззвучную струей. И овцы черные с пурпурными крестами идут послушные, и огненный баран, как скучные грехи, тоскливыми рядами. Седой пастух скликает ураган. Какие молнии сплела мне нынче пряха! Мне жизнь глядит в глаза и пятится от страха. 1904 год.